Глава 13. «Вот это зрелище!» Восторга в голосе Яниса хватало. С Артемоном трудно было не согласиться. Вид с той высоты, на которой мы находились, действительно открывался замечательный, впечатляющий, завораживающий и захватывающий дух. Особенно для тех, кто любит горы, что трудно сказать в случае со мной. Горы для меня — это прежде всего высота, а с ней отношения сложные. Не то чтобы фобия, но скалолазом мне точно не быть. Лучше столкнуться с гвазилами, чем, например, взобраться вон на ту вершину. А ведь она далеко не самая большая среди всех прочих. «Наш Эверест в сравнении с ней выглядит как недоросток», — заявил Демьян, глядя на самую выдающуюся. «И часто тебе приходилось бывать в Гималаях?» — поинтересовался Слава. «Я только на картинках их и видел. Ну и на видео, естественно», — честно признался тот. «И откуда тогда такая уверенность?» «Проф, ну что ты прицепился?» — возмутился Демьян. «Согласись, гора высоченная!» «С этим спорить даже не думаю. Но заявлять об ее небывалой высоте я бы поостерегся». Обсуждаемый объект действительно выглядел потрясающе. Даже в ряду других высоких гор он выделялся так, как выделяется, например, своим ростом выпускник школы среди первоклашек. Информация, полученная от Алексея Солдатенкова, многого мне не дала. По большей части она состояла из того, что я уже слышал, и что больше всего походило на слухи и домыслы. Симбионты, равнодушие к боли и так далее. Что такое возлех, он тоже не знал. Но как бы там ни было, Алексей сообщил мне главное. Местоположение горной долины, где перквизиторы бывают достаточно часто, поскольку у них там находится нечто вроде святилища. Когда мы с ним только встретились, мне приходилось практически вытаскивать из Солдатенкова слово за словом. Затем он все-таки разговорился так, словно плотину прорвало, несколько раз прерываясь, чтобы в очередной раз получить заверение, что я о нем, как об источнике информации, никому не скажу. Поначалу я пытался убедить его словами, затем просто кивал на его каждый подобный вопрос. «Игорь, вы только перквизиторов за собой не приведите», — едва не взмолился в конце разговора Солдатенков. «Только нам их еще не хватало». «Вообще-то они обитают где-то на севере, далеко от побережья, которое защищает целая горная система. И еще долгий, очень долгий путь в обход. Мимо вокзала, городища, станицы и так далее. Но если им станет известен короткий путь напрямик через горы, наверняка они сюда нагрянут. Даже в том случае, если их святилище не тронет никто. Слишком лакомый кусочек места, где раз за разом появляются земные вещи. Правда, в том случае, если у них не имеется другого. Еще вкуснее. Но и тогда, если не побояться подавиться, придут и на побережье. Те, кто недавно напал на Аммонит, как будто бы дорогу знают, пожал я плечами. Так почему бы не знать о ней и перквизиторам? С ними совсем другая история. Они пришли с запада обычным путем, высадились в устье Лимпопо где-то в районе Радужного, а затем пошли в обход. Мы же говорим совсем о другом пути. Солдатенков явно сожалел о том, что в свое время проговорился Филу. «Все будет замечательно, Алексей», — как можно убедительнее сказал я в конце нашего разговора. Сказал с той самой уверенностью, которой отнюдь не испытывал. В путь мы отправились через день. Все за исключением Дарьи. Замечательная во всех отношениях женщина, но на том трудном пути, который нам предстоял, она наверняка бы стала обузой. К тому же не слишком-то она и рвалась со всеми, несмотря на разлуку с Борисом. Отправились под молчаливое неодобрение Фила, который считал, что вскоре предстоит отражать новое нападение, а ведь нам еще предстояло укрепиться и в Радужном. Но слова против он не сказал ни единого, отлично понимая, куда будет мною послан, если станет слишком настойчив. Чуть позже Гудрон по секрету поведал, что у Фила с ним был разговор, в течение которого тот пытался уговорить его оказать на меня давление. «Борис у нас человек прямолинейный, авторитетов для него не существует, и потому, если верить его словам, он едва удержался, чтобы не послать его сам». Путь предстоял неблизкий, и особенно трудный в связи с тем, что придется брести по дну темных ущелий, карабкаться на перевалы и еще испытывать то, от чего все мы давно уже отвыкли — холод, который на высоте присутствует всегда. «Ну что, все налюбовались? Тогда пошли». Я едва дождался того момента, когда наконец-то можно было это произнести. Ноги сами гнали меня вперед, и если бы не забота об остальных, мы двигались бы куда быстрее. Иначе можно так замучить людей, что они начнут проклинать себя за решение пойти вместе со мной. За что, кстати, был бесконечно им благодарен. Дальше начнется разлад, склоки, и тогда все можно заканчивать. Мы спускались в ущелье с перевала, и хорошо, что дорога на этот раз оказалась легкой. В отличие от предыдущего, когда не расслабишься ни на мгновение. Сейчас все было иначе. Далеко внизу нас ждал каньон, который не мог не восхитить выдумками природы, настолько она постаралась. Больше всего картинка напоминала кадры из какого-нибудь фильма фэнтези, где все настолько причудливо, что поневоле замираешь от восторга. Все эти островки пышной зелени, выросшие на вершине скал, которые выглядели словно вычурные башни, перекинутые каменные мосты с одного края каньона на другой, и стены ущелья, которые даже при самой небогатой фантазии выглядят так, как будто местный народец настроил себе замков один над другим. А где-то далеко внизу, в синеватой дымке, виднелась голубая лента реки. И водопад, который поражал воображение, если не своими размерами и количеством каскадов, то многочисленными радугами. «Стоп!» — шедший впереди других Остап остановился как вкопанный. «Что-то не так?» — крутя головой по сторонам, спросил я, пытаясь обнаружить то, что его насторожило. «Игорь, твой источник ничего об этом не говорил или все-таки говорил? Во всяком случае, на плане ничего подобного нет». Рисованная мною от руки карта напрямую заявляла о том, что у ее автора художественных способностей нет даже близко. Несколько уходящих от побережья извилистых линий, которые изображали те самые ущелья, которые нам придется миновать по пути, галочки там, где должны находиться перевалы, и рядом с ними пояснения о приметных знаках, по которым их можно обнаружить. Собственно, все. «Остап, ты о чем?» «Вот о том». Он указал направление, заставив всех нас туда посмотреть, а заодно и прищуриться от бившего в глаза солнца. То, что там оказалось здание, не слишком-то меня и удивило, и не таких чудес успел навидаться на этой планете. Особенно после рассказа о звездном, основанном на месте, куда с Земли перенесся целый дворцовый комплекс. Не удивило и не обрадовало. Даже с такого расстояния хорошо было видно, что он давно заброшен, а значит, вероятность найти в нем что-нибудь ценное стремится к нулю. «Игорь?» — голос Остапа подрагивал от возбуждения. «Взглянем». «Ну и что должен я ответить на вопросительные, полные азарта взгляды всех, за исключением Ирмы, которая еще не успела полностью проникнуться реалиями мира, куда ее угораздило попасть? Если сумеем до него добраться». Сомнения обоснованные. С места, где мы находились, такой возможности я не видел. «Тогда здесь подождите. Для начала разведаю», — предложил Остап. «Трофима с собой возьми». Мой голос прозвучал как приказ для них обоих. «Сомнительно, чтобы мы в нем обнаружили что-то стоящее», — сказал Янис. «Такое впечатление, что день-другой, и он развалится от ветхости». «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — заявил Демьян. «Глядишь, что-нибудь и сыщется». «Он на отель похож», — Ирма разглядывала здание через оптику винтовки. «На Кипре. Есть там один курорт, тоже в горах. Так вот отсюда выглядит точно его копией. Вернее, выглядел бы, будь он поновее». «Ну и какой смысл строить курорт в горах?» — пожал плечами Гриша полковник. «На берегу моря другое дело, тем более на Кипре». «Не скажи, далеко не каждому море подавай. Знаешь, какие люди там отдыхали? И короли всякие, и шейхи, и даже одно время в нем сам Черчилль гостил». «А ты-то как туда попала?» «Со своим парнем». «Опаньки!» — оживился Демьян. «А поподробнее нельзя?» «Ой, мальчишки, я тогда только-только со спортом завязала», — начала увлеченно рассказывать девушка. «И столько, скажу я вам, сразу возможностей открылось. Раньше ведь совсем не до личной жизни было. Вечные сборы, тренировки, когда до постели едва доползаешь. Пустишь грустную девичью слезу в подушку, что не положить голову на грудь мужчине, да и провалишься до утра. А тут стоит только фотку своей задницы в инстаграмчик выложить, как сразу же: «Ирма, а не желаете ли прокатиться на Бали в компании приятного молодого человека, который согласен оплатить все ваши прихоти?» Или даже такое было: «Мне срочно требуется помощник депутата, и вы подходите по всем параметрам. Согласны на собеседование?» Чем не начало политической карьеры? И как при этом бедной девочке, которая и детства толком не видела, устоять? Слушая девушку и не зная ее, сразу приходит на ум все, что утверждают о блондинках, которые к тому же не прочь воспользоваться тем, чем одарила их природа. Но Ирма контролировала свой сектор не хуже других, а не так давно от нее услышал, что она успела получить юридическое образование с красным дипломом в тот самый период, когда, по ее утверждению, пускала девичьи слезы в подушку. «На Кипр тоже так попало?» — спросил Демьян. «С Павликом у нас все было серьезно», — голос Ирмы погрустнел. «По-моему, он даже предложение хотел сделать». «А почему не сделал?» «Да потому что здесь оказалось». «Что-то парни долго не возвращаются», — забеспокоилась, а скорее всего решила сменить тему разговора девушка. «Придут, куда они денутся?» — пожал плечами Слава проф, который продолжал строить безуспешные планы относительно Ирмы. Девушка охотно принимала от него и знаки внимания, и заботу, но за все время Вячеслав удостоился лишь поцелуя в щеку. Остап с Трофимом действительно не заставили себя долго ждать. Они возвращались к нам обычной походкой, что уже одно должно было сказать. Если на пути к строению и есть опасности, их обнаружить не удалось. И как бы подтверждая мои мысли, Трофим призывно махнул рукой. Скальный козырек, по которому мы добрались к зданию, в одном месте опасно сузился до 1,5 метров. И надо же было такому случиться. Когда мы его преодолевали, появилось целое стадо местных созданий, которые в этом мире успешно заменяют земных коз. Настолько ловко они взбираются практически по отвесной стене. Когда те внезапно объявились, от неожиданности вздрогнули все. Ирма, сделав неловкий шаг, оказалась на самом краю. Не раздумывая, рванул ее за руку, прижимая всем телом к скале. На миг мы оба застыли, затем девушка осторожно высвободилась. «Спасибо», — сказала она, — «сама от себя не ожидала». «Да не за что, я так, больше на всякий случай». Гудрон не был бы самим собой, если бы не заявил. «Ну хоть тереть, какой-то ласки от Ирмы дождался». Сначала я даже не понял, что именно он имеет в виду. И только затем дошло. Наша с ней поза походила на то, как будто мы обнимаемся. Но я явственно чувствовал, как бешено бьется у нее сердце. Девушка испугалась наверняка, хотя старательно не подавала виду. Ирма тоже не смогла смолчать. «Ему положено, он мой начальник. Но ты не расстраивайся, Боря, я тебя когда-нибудь потом даже поцелую. В макушечку». Вблизи здание, которое представляло собой гигантскую букву «П», где во внутреннем дворе располагался заваленный хламом бассейн, выглядело ничуть не лучше, чем издалека. Темные провалы окон... Краска потемнела от времени и облупилась во всех местах, где она только могла потемнеть и облупиться. В покрытой черепицей кровли местами зияли провалы. Внутри все выглядело нисколько не лучше. Доски пола оставались только участками, обнажая во многих местах лаги. Стены голые, потолки вздулись, а кое-где попросту рухнули, являя на свет обрешетку. И все серо, тускло, уныло. Единственное, что выделялось яркими пятнами, так это многочисленные граффити, которые покрывали стены там и сям. «Грустное зрелище», — вздохнул полковник. «Кстати, на каком это языке?» «Несомненно, греческий», — не задумываясь, ответил Слава проф. «Ирма, может, найдешь ту комнату, где тебе предложение чуть не сделали? Все-таки на Кипре именно он и есть». Как Вячеслав не пытался, но скрыть ревность ему не удалось. «Может, и найду», — ответила она. «А вообще похоже, причем очень. Только с той поры, когда я там была, еще и месяца не прошло. А тут такое впечатление, как будто отель с полвека уже заброшен. Кстати, никто мне не поможет? Что-то немножко боязно наверх подниматься». Здание было трехэтажным, и напротив центрального входа, достаточно пересечь фойе, наверх вела широченная мраморная лестница, выглядевшая ничуть не лучше, чем все остальное. Именно там и должны находиться номера. Первый этаж наверняка когда-то был занят кухней, обеденным залом и подсобными помещениями. «Все здесь осмотрим, коли сюда пришли», — сказал я. «Вот еще что, разобьемся парами. И поосторожнее. Прошу, на одном месте не собирайтесь, держитесь друг от друга на расстоянии. На вид здание достаточно крепкое, оно и век простоит. А если приложить к нему руки и куда больше? Перенесись оно в более подходящее место, но не посреди гор. Цены бы ему не было». И наверняка вокруг оазис, где дикие звери не проявляют агрессии по отношению друг к другу, и что особенно ценно, к человеку. Но если провалится под ногами пол, при такой высоте потолков переломы ног гарантированы. Как и ожидалось, осмотр отеля ровным счетом ничего не дал. В нем не нашлось ничего стоящего, что смогло бы нас заинтересовать. Мелкий хлам в виде банок из-под пива, пластиковой посуды и тому подобной дребедени. Особого разочарования не было, поскольку никто ни на что и не надеялся. На ночлег мы расположились в одной из комнат в левом крыле здания. Темнело, и потому о том, чтобы продолжить путь, не могло быть и речи. «Ну почему нам так не везет?» Все-таки не смог сдержать своего разочарования Демьян. «Вечно не как у людей. Другим иной раз такие находки попадаются. Помните, перед самым нашим уходом из Аммонита слух прошел о том, что на самый настоящий океанский лайнер наткнулись?» Боря Гудрон скептически усмехнулся. «От которого из воды одни только мачты с трубами и торчали. Был бы он где-нибудь на берегу, согласился бы, что удача. Кстати, там, говорят, еще и капитанская рубка над водой оставалась. Самое оно для тебя!» Это был прямой намек на судьбу Контуса. «Да иди ты!» — только и ответил Демьян, и тем не менее даже не подумал успокоиться. «Ладно, не самый подходящий пример. А Боинг в горах?» «Тогда да, неплохо на нем люди поживились. Но ты не теряй оптимизма. Глядишь, и нам что-нибудь подвернется». Подворачивалось уже, когда на целый железнодорожный состав наткнулись. Сколько там платформ оказалось? И чем они были загружены? Щебнем! Нет, чтобы контейнерами со всяким барахлом. «О, мой друг, однажды нам пришлось полдня пересекать болото по крышам многоэтажек. Только они из жижи и торчали. Представляешь, если бы дома всего-то в паре километров переместились. Ирма, комнату-то признала?» Обратился Борис к девушке, посчитав, что говорить с ней будет куда интереснее, чем слушать стенание Демьяна. «Сама не поняла», — ответила та. «Как будто бы и да. Но не должна же она за это время так обветшать. Времени-то всего ничего прошло, разве что отель другой». «Это вряд ли», — засомневался Трофим. «Явно не типовой проект». «Тогда вообще ничего не понятно». «Господин профессор, ваше мнение?» Борис посмотрел на Славу. «Мне-то откуда знать?» — пожал плечами он. «Ну хотя бы одну версию», — продолжал настаивать Гудрон. «Да пожалуйста, нас забрасывает сюда из своего времени. А эти развалины появились здесь из будущего Земли. Устроит тебя такая?» «А почему тогда ничего другого из будущего не переносится? Взять те же предметы, которые попадаются на островах. Все они выглядят так, как будто их в наше время сделали. Например, телефоны. Никаких тебе новых моделей. Старье — это да, встречается, но не какие-нибудь новинки». «Значит, моя версия неверна», — вяло отреагировал на слова Гудрона Слава. «Вячеслав, я тебя умоляю, так и хотелось сказать ему. Твоя любовь, вот она, рядом, пусть и безответная, но ведь рядом с тобой. А Лера непонятно где, непонятно что с ней, неизвестно, жива ли вообще. Но я ведь стараюсь держать себя в руках. И ты попробуй. Куда делся тот прежний Слава проф? Острый на язык, всегда все знающий и почти ежедневно балующий нас интересными рассказами о том, как устроен мозг. Дай Ирме время позабыть о Павлике, с которым, по ее словам, у них все было серьезно». «Ужин готов», — объявил Гриша, который возился у импровизированного очага, сооруженного из обнаруженного на месте кухни огромного медного котла. Уж не знаю, для каких целей тот мог понадобиться в фешенебельном отеле. Единственное, чем получилось разжиться, так это дровами. И нам повезло хотя бы с этим, поскольку в предыдущую нашу ночевку едва ли удалось отыскать топливо для крохотного костерка. Похлебка была самой привычной. Вяленое мясо да местный злак. Не слишком вкусно, но достаточно питательно. Ну и все то же сало Эмбары, без которого здесь никуда. Хотя абсолютно уверен, прежний наш Гриша, Сноуден, даже из такого набора продуктов сумел бы соорудить такое, что пальчики оближешь. Такой вот талант был у человека, и о его существовании до того, как сюда угодил, он даже не подозревал. Значит так, первые часы — Трофим и Григорий, вторые — Янис с Остапом, третьи — Вячеслав и Гудрон. Демьян с Ирмой отдыхают ночь полностью. «Ирмочка», — Демьян почти мурлыкал, — «гражданин-начальник приказал отдыхать нам вместе». «Демочка», — в тон ему ответила девушка, — «а баксы у тебя есть? Нет, нищеброд ты, оказывается. Дальше объяснять. И что ты с ними будешь делать? Кому эти бумажки здесь нужны? А это уже моя забота. Ты мне их покажи сначала. Было бы забавно на нее посмотреть, если бы Демьян вдруг вынул из кармана целую пачку долларов, случайно обнаруженную им в отеле. Нет, Ирма, конечно, вывернулась бы, но веселье стояло бы еще то. Тем не менее, слушая их разговор, улыбались все, даже Слава. Демьян явно проигрывал, когда ему пришла на его взгляд удачная мысль. «Ирма, у тебя только и мысли, что о сексе. А может, это у тебя они только такие?» «Вовсе нет, у меня логика», и пояснил. «Отель старый, наверняка в нем полно призраков, которые вместе с ним сюда перенеслись. Вот мне и захотелось надежно прикрыть тебя телом. Я, можно сказать, жизнью своей ради тебя жертвую, а ты с меня баксы требуешь». «Демьян, да ты их всех своим храпом разгонишь!» не мог не влезть Гудрон. Что в какой-то мере соответствовало действительности. Иногда спящий Демьян раздражается такими мощными руладами, что за оружие с просонья схватишься, пока не сообразишь, что к чему. И, обращаясь уже к девушке, добавил: «Спи спокойно, Ирма, а тебе есть кому позаботиться?» И кто мог знать, что это была едва ли не последняя наша ночь, когда мы смогли выспаться.